взглянуть днем на больного, метавшегося в беспробудном сне, и подтвердил, что он не ошибся, что это именно тот самый, которого он видел и добро запомнил. «Так ты бы, голубя Сизая, расспросил других, кто он», — сказал Сыч. «Дал бы его родным знать, а то не ровен час. Надея-то у меня есть на Бога, да что-то несчастному память забила. Не зашибли ему головы на бегу, как-либо конь». Ханенко обещал на обратном пути из Умани все разведать. Багун, обнявшись несколько раз, Сычом поцеловал в голову его внучку и подарил ей на бынды. И на маниста 5 дукатов. Но этот подарок не обрадовал, как прежде бывало, девчины. Она поцеловала дядька полковника в руку и стояла тихая да печальная, с глазами полными слез. Гости уехали, двор опустел. Обитатели этого заброшенного в безбрежной степи жилья принялись снова за свои обычные труды и заботы. Только дед с девчатами неотлучно засел в светлице у постели больного. А последний становился с каждым днем неспокойнее, метался, стонал и не приходил в сознание. Что только не делал дед, и хрен, смоченный в сыровцу, привязывал к рукам и к шее, и голову обкладывал изрезанным картофелем и сырой глиной. Ничего не помогало. Главное, трудно было влить больному в рот хоть немного варева из чудодейственных дедовских трав. То бы оно уняло, наверное, огневицу, разыгравшуюся сильней и сильней. Так прошло 3 дня. И дед уже начинал, видимо, терять надежду. Он становился все пасмурнее и мрачнее. И неодобрительно качал головой при перевязке бесчисленных ран. Девчата ходили по светлице на цыпочках, молча, с печальными лицами. Даже веселая и жизнерадостная Арыся перестала улыбаться. После мятежно проведенной 3-й ночи больной к утру несколько успокоился. Или, быть может, выбился из сил. Губы его от страшного жара потрескались и запеклись смогою. На бледных щеках появились 2 алых пятна. Казалось, он совсем догорал. И дед, с усиливающейся тревогой, подходил чаще и чаще прислушиваться к его груди. Но вдруг, неожиданно и внятно, больной вымолвил слово: «Пить». Все вздрогнули радостно. Галина всплеснула руками и с немой благодарностью подняла глаза в угол, к темному лику Спасителя. «Зелье, зелье, давайте скорее! Ну что же вы стали?» — прикрикнул с улыбкой дед. Ожившие девчата опрометью бросились к кухлю. Однако радость Галины оказалась преждевременной. После единственного вырвавшегося у больного возгласа он впал снова в прежнее бесчувственное состояние. Прошел день, другой. Но зоркий глаз деда не мог найти никакого признака улучшения. Напротив, положение больного принимало угрожающий характер. Лежа на спине неподвижно, как пласт, с заброшенной головой, с закрытыми глазами, он не произносил ни слова, ни звука, ни стона. Если бы не густой зловещий румянец, покрывавший его щеки, да не жгучее порывистое дыхание, вырывавшееся из полуоткрытых запекшихся губ, его можно было бы принять за мертвеца. Огневица разгоралась все больше и больше в его истерзанном теле. Несмотря на холодные тряпки, которые Галина постоянно прикладывала к его голове, несмотря на картофель, на глину —